И Уилли сказал, что в первый раз он получил французский поцелуй на танцах в общине святой Терезы. А я думаю, ни хрена, это ж сент-габские девочки. Подошел к нему и говорю: «Может, вы, католические ребята, и командовали на Эшар-авеню? Но мы наподдавали вам по нежным задницам всякий раз, когда вы приходили играть в футбол с Харвичской городской. Ну, чистая, ага, попался. Уилли, бля, так быстро вскочил, что я подумал, не даст ли он дёру, как заяц, будто призрака увидел, или что там еще». Но тут он засмеялся и протянул 5. И я заметил, что он все еще носит свое школьное кольцо. И знаешь, что все это доказывает? Старенькая Мамасан ничего не сказала. Она никогда ничего не говорила. Однако Сал по ее глазам увидел, что она знает, что все это доказывает. Люди смешные и странные. Дети говорят такое, чего и не придумаешь. Выигравшие никогда игры не бросают, бросившие никогда не выигрывают. И вообще, Боже, благослови Америку. Ну, как бы то ни было, они всю неделю гнались за нами. И становилось ясно, что они сближаются, давят с флангов. Наши потери все время росли. И невозможно было уснуть из-за осветительных ракет, и вертолетов, и воя, которые они поднимали по ночам там в зарослях. А потом нападали на вас, понимаешь? 20 их, 30 их ударит и отступит. Ударит и отступит. И вот так все время. Еще одну они штуку проделывали. Сэл облизнул губы, вдруг заметив, что у него пересохло во рту. Теперь он жалел, что поехал на похороны Пейга. Пейг был хороший парень, но не настолько хороший, чтобы оправдать возвращение таких воспоминаний. Поставят в зарослях 4-5 минометов с одного нашего фланга, понимаешь, а рядом с каждым выстроят по 8-9 человек с минами. Человечки в черных пиджамах, построившиеся будто младшеклассники у питьевого фонтанчика в школе. А потом по команде каждый бросал свою мину в ствол миномета и вперед опрометью. Бежали с такой быстротой, что вступали в бой с противником, с нами, примерно тогда же, когда их мины падали на землю. Я всегда вспоминал историю, которую живший над Бобби Гарфилдом старикан рассказал нам, когда мы тренировались в пасовке на траве перед домом Бобби, про бейсболиста, который когда-то играл за доджерсов. Тед сказал, что этот парень был, бля, до того быстро, что посылал мяч и успевал сделать пробежку, чтобы самому его взять, когда отобьют. Это вроде как выводило из равновесия. Да, вот как сейчас его вывело из равновесия. И он напугался, будто малыш, который с дуру рассказывает сам себе в темноте историю о привидениях. Огонь, который они вели по поляне, где упали вертолеты, был таким же, только хуже. Ну да, было это не совсем так. Вьетконговцы тогда утром придерживали огонь, к 11 часам усилили его, а затем вытащили все затычки, как любил говорить Мимс. Стрельба из зарослей вокруг пылающих вертолетов была не внезапным ливнем, а нескончаемым облажным дождем. В перчаточнике Каприса хранились сигареты, старая пачка Уинстон, которую Сал держал там на всякий пожарный случай, перекладывая из одной машины в следующую всякий раз, когда менял их. Единственная из сигареты, которую он стрельнул у Диффенбекера, разбудила тигра. И теперь он протянул руку мимо старенькой, мимо Сан, открыл перчаточник, пошарил среди бумаг и нащупал пачку. У сигареты будет затхлый привкус. Она обдерет ему горло. Ну и ладно. Именно такой сорт был ему нужен. 2 недели обстрелы и нападений, сказал он ей, вжимая прикуриватель. Трясись, спекись и не трудись выглядывать хреновых северян. У них всегда находилось дело поинтереснее где-нибудь еще. Девочки, пикнички, турнирчики, бильярдных, как говорил Мейлфанд. Мы несли потери. Никакого прикрытия с воздуха, когда оно требовалось. Никто не спал. И казалось, что чем больше к нам присоединялось ребят из Ашау, тем становилось хуже. Помню, один из парней Уилли, не то Хеверс, не то Хебер, не то еще как-то похоже, получил пулю прямо в голову. Прямо в, бля, голову и свалился поперек тропы. А глаза открыты, и он что-то говорит. Кровь так и хлещет из дырки. Вот тут, Сэл постучал пальцем по собственной голове над ухом, а мы поверить не можем, что он жив. А чтобы еще разговаривал. А потом вертолет. Вот это и правда, будто из фильма было. Дым, стрельба, баб-баб-баб-баб-баб. Вот это ты привело нас, ты знаешь, в вашу деревню. наткнулись на нее, и черт, вот эта табуретка на улице, такая, ну, кухонная, с красным сиденьем, остальные ножки в небо указывают. Дерьмо дерьмом, извини, но именно так она выглядела. Не стоило то, чтобы жить в ней, а уж умирать за нее и подавно. Ваши парни с севера, они ж не хотели умирать за такие места. А почему мы должны были? Она воняла, пахла как говно, и другие тоже. Вот так все это выглядело. Ну, на запах я особо внимания не обращал. Думаете, меня от этой табуретки пробрало? Эта одна табуретка вырезала прямо все, прямо все. Сал вытащил прикуриватель, поднес вишнево светящуюся спиральку к кончику сигареты и тут вспомнил, что он в демонстрационной машине. Конечно, он мог курить и в демо, черт, она же из его салона. Но если кто-нибудь из продавцов учует запах табачного дыма и придет к выводу, что босс позволяет себе то, за что всем остальным угрожает увольнение, это будет очень скверно. Мало правила вводить, надо самому их соблюдать, во всяком случае, если хочешь, чтобы тебя уважали».